Глава 25. Учитывая, сколько звонков я сделала и сколько телефонных вышек принимала сигналы с моих телефонов, пора было уносить ноги. После разговора с Райаном я выбросила оба мобильных телефона, сняла $1000 с карты, пока ее не заблокировали, и поехала на вокзал в Берлингтоне. Следующий поезд отправлялся только утром, так что я нашла очередной дешевый мотель и затаилась на ночь. Встав на рассвете, собрала свои пожитки в маленький рюкзачок и поехала на станцию, припарковав машину на долговременной стоянке. Не стану отрицать, что меня очень тревожило появление Блю. Но я считала своим долгом сначала разобраться с Реджинальдом Ли. В районе Берлингтона проезжал только один поезд. Я купила билет до Филадельфии. Казалось слишком обременительным ехать более 10 часов только в одну сторону, чтобы сделать телефонный звонок. Однако за последний год я и так злоупотребляла мобильниками. Мне не повезло. Билет обошелся в $150. Зато не требовалось снимать комнату на ночь. Прибыв в Филадельфию около 9 вечера, я шла по Маркет-стрит, пока не набрела на магазин, где продавали одноразовые телефоны. Я купила 2 и продолжила свой путь, пока не наткнулась на колокол свободы. На несколько минут я позволила себе побыть туристом на экскурсии, читая об истории колокола и его неудачной конструкции. Вспомнился Эндрю. Он знал о колоколе все. Например, что язычок весил 20 килограммов, и был отлит из меди, олова и некоторых других металлов, включая мышьяк. Вот бы послать Эндрю открытку. Поиграв в туриста, я продолжила путь в центр города и нашла отель «Риц». Заглянула в туалет и попыталась привести себя в порядок, чтобы персонал отеля меня не выдворил. Мне не обязательно было выглядеть здешней постоялицей, но привлекать внимание тоже не следовало. Я припудрила лицо, повязала шарф на голову, скрывая прическу, и накрасила губы ярко-красной помадой. Мое пальто немного истрепалось, поэтому я засунула его в сумку. Затем вернулась в вестибюль и села в тихом углу. Место как раз для телефонного разговора. «Шериф Лоуэлл». «Доминик?» «Слушаю». «Мне нужна твоя помощь». «Где ты, милая? Я за тобой приеду». «Ты один?» «Да». «Не пытайся отследить звонок», — предупредила я. «Я проехала 100 километров, чтобы тебе позвонить». «Ты знаешь, как польстить мужчине». «Позволь задать вопрос», — сказала я. «Можешь придумать какую-нибудь безобидную причину, зачем мужчина хранит 15 мешков удобрений, содержащих нитрат аммония?» «Ты звонишь поговорить об удобрениях?» «Помимо прочего», — ответила я. «Теперь я уже не так польщен», — сказал Доминик. «Он держит мешки в холодильной комнате, а еще в подвале приличный арсенал оружия, много боеприпасов и несколько пустых канистр из-под бензина». «И кто этот мужчина?» «Не могу сказать». «Как ты очутилась у него в подвале?» «Я останавливалась в его доме». «Он знает, что ты там останавливалась?» — спросил Доминик. «Нет». «Тогда это называется по-другому». «Тебя не волнует, для чего удобрения и оружие?» «Очень волнует», — сказал Доминик. «А еще меня волнуешь ты». «Я просто хочу, чтобы его поймали, вот и все». «Держись подальше от этого человека. Он явно опасен». «Знаю. Вот почему я звонила в полицию. Но там решили, что я его озлобленная бывшая». «Милая, скажи мне, где ты, и я обещаю помочь». «И вот как ты мне поможешь. Объясни, как его остановить. Тебе надо не останавливать его, а держаться подальше». «Значит, нет других способов сдать его в полицию?» «Можно пойти в участок, представиться, Сказать, что ты бездомная и влезла в дом, чтобы погреться. Сообщить им о том, что видела. И это все? 20 часов и $150 коту под хвост. Я хочу тебе помочь, только позволь. Мне пора, Доминик. Что бы ты ни собралась делать, милая, пожалуйста, не надо. Я ничего не собираюсь делать. Не верю, сказал Доминик. Мы не успели завоевать доверие друг друга. Я уже собиралась сбросить звонок, когда он снова заговорил. В озере мертвая лошадь нашли тело мужчины примерно через неделю после твоего отъезда. Его личность еще не установлена, но это лишь вопрос времени. Если б я повесила трубку, это вызвало бы подозрение. Прискорбно. Ты же об этом ничего не знаешь? Нет, не знаю. Удачи в расследовании. Береги... Стой! Помнишь, когда ты бросила меня на обочине? Я уже извинилась. Я не прошу извинений. Все могло бы кончиться и хуже. Например, я могла бы подсунуть тебе арахис, — ответила я. Эта мысль приходила мне в голову. Ты оставила мне бутылку воды. Верно. Очень предусмотрительно. Спасибо. Я снял с нее твои отпечатки. Я не могла говорить. Едва могла дышать. Если он свяжет Дебору Мэйс с двумя моими прошлыми жизнями, Дебора грешила больше всех. Ты их проверил? Нет, — ответил он. Почему? А вдруг я что-нибудь найду? Буду полицейским, который позволил уйти криминальному авторитету. Выдумщик! Теперь ты мне льстишь. Это единственная причина? Нет, не единственная. До свидания, Доминик. В 2 часа ночи консьерж в Рице начал на меня коситься. Я взяла такси обратно на вокзал и провела 6 часов, обдумывая следующий шаг. К утру мне так хотелось спать, что я едва могла держать голову прямо, стоя в очереди на посадку. Я даже не заметила полицейских, пока они не оказались прямо перед носом. «Удостоверение личности и билет, пожалуйста», — сказала женщина-офицер. Я лишь тупо уставилась на нее в ответ. «Удостоверение личности и билет», — повторила она. Я полезла в бумажник и достала водительское удостоверение Сони Любович. Полицейский взглянул на фотографию, пышущей здоровьем Сони, и перевел взгляд на меня. Он хмурил брови, пока его напарница изучала документ. «Вы знаете, что срок действия документов истек?» — спросила служительница закона. «Правда?» «Нет, не знала». В ее взгляде на мгновение засветилось сочувствие. А затем она снова переключилась на деловой тон. «Поменяйте права, как только вернетесь домой». «Обязательно», — заверила ее я. Первые 4 часа в поезде я спала, прильнув лбом к дрожащему окну. Едва ли сон можно было назвать спокойным, и все-таки я пришла в себя. Когда проснулась, поезд отходил от станции Нью-Хейвен. Пришло время начать охоту за новым именем. Я ходила по вагону, выбирая новую личность, как некоторые женщины выбирают обувь. Нашла неплохой вариант. Чуть за 30, длинные каштановые волосы, нос и подбородок похожи на мои. Однако ее губы были накачаны филлерами, а лоб из-за ботокса застыл, как у глиняной скульптуры. Я не знала, какая версия, натуральная или фальшивая, на фото в ее правах, поэтому перешла в следующий вагон в поисках более подходящего варианта. Только когда мы пересекли границу штата Коннектикут, я нашла другую подходящую женщину. Она была моложе, может, лет 23, и на 20 килограммов тяжелее меня. Однако наш рост и цвет кожи практически совпадали. Как однажды сказала Блю, лучшая маскировка — это лишний вес. По крайней мере, мне не придется уминать пончики. Ведь неизвестно, как может выглядеть человек, если сбросит 20 килограммов. Увы, женщина сидела в почти полном вагоне, придерживая сумочку рукой. Я села в двух рядах от нее и стала ждать удобного случая. Увы, удобный случай все не представлялся. Когда объявили следующую остановку — Уоллингфорд. Мое новое имя надела пальто и закинула сумку на плечо. Женщина стояла в толпе пассажиров у двери вагона. Я сняла пальто и перекинула его через руку, в толчее притиснувшись к ее сумке. Когда поезд подъехал к станции, выпал шанс там пошарить. Нащупав кожаный бумажник, я схватила его и спрятала под пальто. Прошла мимо ожидающих остановки пассажиров и зашагала к следующему вагону, затем проскользнула в туалет и заперла дверь. Отдышавшись, я открыла бумажник и посмотрела ее права. Женщину звали Линда Маркс. Вполне солидное имя. Я взглянула на фото и решила, что, пусть и с натяжкой, но могу сойти за Линду Маркс. Поезд остановился, двери с лязгом распахнулись. Едва я вышла из туалета, как мне преградил путь мужчина средних лет, который оттеснил меня назад и закрыл за собой дверь. «Я все видел», — сказал он. «Что вы видели?» — спросила я. «Отдай», — сказал он. «Недостаток преступной жизни в том, что ты не можешь заявить в полицию о других преступниках, как я недавно выяснила». Я достала бумажник из сумки и протянула ему. «Забирай». Мужчина сунул бумажник в свой рюкзак. «Теперь давай свой бумажник», — велел он, протягивая руку. У меня в кошельке лежали $880 и карточка, с которой я не собиралась расставаться. Я оглядела своего соперника. «В драке мне не победить». Я притворилась, что копаюсь в рюкзаке, незаметно вытащила карточку и уронила ее на дно моей сумки. Потом я передала бумажник с деньгами мужчине. Он присвистнул от удовольствия, увидев пачку денег, отсчитал $40 и предложил мне. «Деньги на дорогу». «Да пошел ты», — ответила я, но купюру взяла. «А теперь извини, я не хочу, чтобы люди думали, что у нас тут свидание. В следующий раз жди, когда поезд начнет тормозить. Пассажиры слишком заняты подготовкой к выходу, чтобы заметить чужую руку у себя в сумке». «Спасибо за совет», — сказала я, закрывая за собой дверь. Я прошла в конец поезда и села на последнее место. От поиска новой личности в тот день я отказалась. И своего грабителя больше не видела. Прибыла в Берлингтон ночью. Поехала в мотель, оплатила номер картой Western Union и зарегистрировалась под именем Сони Любович. В мотеле нашелся небольшой кабинет с ксероксом и компьютером. Я зашла в соцсеть и создала профиль под именем Амелия Лайтфуд. Затем отправила Лори Картрайт сообщение из одного слова. «Блю?» Через 5 минут Лора Картрайт ответила. «Почему так долго?» Мы обменялись еще несколькими сообщениями, прежде чем Блю прислала мне номер телефона и написала. «Нам есть что обсудить». Я проверила в интернете номер, который она мне дала. Предоплаченный одноразовый телефон, как и у меня. Я вернулась к себе в мотель и задумалась, не ловушка ли это. По моим последним данным, за информацию, которая приведет к моему аресту, назначено вознаграждение в 30 тысяч долларов. Но я не могла себе представить, что Блю так со мной поступила, особенно учитывая, что я про нее знаю. Я позвонила. «Лора Картрайт», — сказала она. Голос определенно принадлежал Блю. Я помолчала, прислушиваясь к фоновому шуму. «Это ты?» — спросила она. «Да», — наконец сказала я. «Как к тебе относилась Дебра Мейс?» «Не слишком приветливо». «Жаль слышать. Хочешь обсудить?» «Лучше давай обсудим Джека Рида». «А, его...» — произнесла она скучающим тоном. «Он нашел меня, Блю. Явился ко мне с пистолетом». «Хреново. Приношу свои извинения», — сказала она. «Ты так и планировала? Ты знала, что так будет?» «Честно говоря, я рассматривала такую возможность». «А если б он меня убил?» «Но ведь не убил, верно?» Блю терпеливо ждала, как будто вопрос был достоин ответа. «Нет, не убил. Ты ему что-нибудь сказала?» Я чувствовала, что она нервничает, и мне хотелось еще больше вывести ее из равновесия. Рассказала все. Повисла тишина. Затем Блю снова заговорила. «Понимаю. Он умеет убеждать. Однако Амелии Кин больше нет, и маловероятно, что он сумеет меня выследить». «Я тоже думаю, что это крайне маловероятно», — сказала я. «И почему же?» «Потому что я его убила». «Как?» — спросила она. Я никогда не слышала в ее голосе такого восторга. «Застрелила из револьвера, который ты мне дала». «Чудесно! Знаешь, это был его револьвер. Ты обставила все как суицид?» «Нет, старое доброе убийство». «Расскажи мне как можно подробнее». «Этого достаточно. Теперь твоя очередь». «Что ты хочешь знать?» «Для начала, кого мы, черт возьми, похоронили в том парке?» «Ты так и не поняла», — разочарованно протянула Блю. «Нет! Просвети меня!» «Лестер Картрайт, муж Лоры, вдовец!» «Погоди, ты убила мужа Лоры Картрайт, которого мы встретили в похоронном бюро?» «Его больше нет с нами. Предпочитаю эту формулировку». «Но зачем?» «Ты же сказала, что он ее убил. Разве не помнишь?» — спросила Блю. «Не помню, чтобы я советовала вернуть ему должок». «А разве я обязана с тобой советоваться?» «Не обязана. Хотелось бы знать, что ты делаешь в моем родном городе». «Пишу книгу об убийстве Мелинды Лайонс. Она была настоящей красоткой?» «Да». «Тогда я понимаю, почему ты ей завидовала». «Я не завидовала». «Ладно, мне пора. У меня интервью через 15 минут». «Никто не станет с тобой разговаривать». «Твоя мать уже поговорила. Я все записала на диктофон». И она практически призналась. Хотя суд вряд ли примет запись. Твоя мать явно была пьяна. «Я слышала, она в завязке», — сказала я. «Верно. Мне пришлось ее напоить, чтобы развязать язык». «Блю, что ты затеяла?» «Я хочу очистить твое имя». «А выглядит так, будто ты хочешь меня подставить». «Ты неправильно толкуешь мои намерения. После всего, что ты для меня сделала, с меня причитается. Я все исправлю. Поверь, Нора». Меня била такая дрожь, словно я застыла в кубике льда. Впервые за 10 лет кто-то назвал меня настоящим именем.